Мне больно сидеть, мне больно лежать, мне больно питаться и больно дышать. И тело болит, все который уж день. Ему быть здоровым, видать, страшно лень. Ему же без боли, видать, неохота. А муки души, не его ведь забота. Оно же живет только здесь и сейчас. Душа пусть и вечна, но тело на раз. Вчера было больно, особенно сильно. Здоровье оно, брат, весьма нестабильно. Лишиться его очень просто подчас. Ведь тело не вечно, здоровье на раз. Здоровье не купишь свое, друг, за баксы. Не создано миром еще такой таксы, когда заплатил за сеанс и готово. Живой, здоровый, всю жизнь хочешь снова. Но годы идут, и время придет, и колокол вдруг по тебе в раз забьет. И тело оставишь, свое ты в тот миг, ты нового мира без боли достиг. И тело погибнет, и тело умрет, сознание только лишь вечно живет. Души не убьешь ты, ее не отнимешь, ножом не проткнешь и рукой не обнимешь. Пускай хворает она иногда, но с нами прибудет все время, всегда. Ей тело недуги давно не страшны. Они все поблекли, они не важны. Как камни в дороге, они на пути. Нам сдвинуть придется их, дабы пройти. Придется отбросить однажды совсем все тело свое, чтобы снова стать всем. Всем тем, чем мы были давно до тех пор, пока не спустились в тела наши с гор, пока мы не стали до боли телесны, умами могучи, душой бессловесны, всем телом подвижны, но с каменным духом и в 100 децибел, но не слышащим слухом. Придет и мой день, когда-нибудь тоже, и тело мое также станет негоже. Церковник возложит его на алтарь, укрыв простыней, как давно было встарь. Молебен унылый закатит в тот день, но слушать его мне уже будет лень. Когда он придет, смерти миг в то мгновенье, я с телом расстанусь уж без сожаления. Но этот мир боли не смею забыть. По-прежнему буду его я любить. Когда вновь вернусь из далекого краю, я сам умирал, и поверьте, я знаю.